Алло. Да. Баба Валя? Она. Пензию получила? Получила. Сколько? Это мое дело, сколько я получила. 34. Докладывать должна. 34? Да. 134. 34 000 получаешь. 200 000, блядь. Как 200 000? Ну правда, ну Валь, ну сколько тебе, 87 лет, ты сколько? Ну какое твое дело, сколько я получила? А что сколько ты все время получал, столько и получила. А что ты волнуешь, что я кому-то доложу? Это между нами-то разговор-то? А? Это разговор между нами, конфиденциальный. Ну и что, что между нами? Ну 30, 25 получаешь. При чем тут моя пенсия? 25 получаешь. А? Б, 25 получаешь. Что получаешь? 25. Ты что, охуел, что ли? А что, это много, что ли? Валь. А, сколько положено, столько дают. Сколько все время давали, столько и дают. Валентин Петров, привет, это Лариса. Что, мужской голос Ларисы, блядь? Валентин, привет, это Лариса звонит сейчас. Что ебаный мужицким голосом Лариса? Я простыла просто. Валентин Петров, ничего не узнала меня? Они опять... Чего? Они опять нас соединили, Валентин Петров. Чего? Они опять нас соединили, пранкеры. Это Лариса. А вас с кем соединили? Ну меня с тобой, это Лариса звонит. При чем тут Лариса? Ты мне звонишь и Ларису... Поминаешь, ебена мать! Они опять нас соединили, Валь, Валентина. Кто с кем? Они, хулиганы телефонные. Через компьютер соединили. Валентин, очень ты... больно, им нужно соединять кого-то. Валь. А ты что с Ларисой такая грубая? Ты что, с Ларисой не стала говорить с Ларисой? Не поняла, что же за голос? С Ларисой не стала говорить? Чего Лариса не стала говорить? Ты с Лариской не разговариваешь, почему? Потому что она у тебя деньги украла. 30... Почему опять? Один раз только украли. Нет, ты с ней перестала разговаривать после этого, да? Валь. Тебе зачем наши дела? Это уголовное преступление, кража. А? Уголовное преступление. Какое ложное? Уголовное преступление, кража. Чего? Она у тебя украла деньги, уголовное преступление. Валь. Чего, блядь? Она у тебя деньги украла. Это уголовное преступление. Уголовное? Да. Ну, разве... пусть он, пусть подавится. Но ты уверена, что она украла, да? Да больше в моей квартире никого не было. А они с кем были? С Наташкой? Да. А Руслан? Втроем были. Двое. Двое. Одна тебя отвлекала, наверное, да? Да, чай пошла ставить. Кто? Я. А они рылись у тебя в шкафах, да? Там и рыться не надо. На виду лежали, блядь. Валя, а у тебя шкаф-купе, говорят, да? А? Ты себе шкаф-купе, говорят, купила? Шкаф-купе. Чего-чего? Шкаф-купе ты себе, купе себе купила, да? Чего купила, ебаный в рот? Шкаф-купе. Ничего я не покупала, купе, хуя я купила, блядь. Вот тебе мужик заносил шкаф-купе. Чего купе? Шкаф-купе такой есть, коридор. Да нет у меня никакого купе, ебена мать. Да сейчас модно у всех купе. У тебя что, нет купе? Ничего я не покупала, паскуда ебаная в рот. Покупала. Нет, ебаный мебель на старости лет не покупают! Валь, она сейчас... на сам Валь, если на том свете не нужна, отдай мне свою квартиру. Подпиши, я сейчас приду к тебе. Пошел нахуй, сука! Я тебе кислотой охуяю! Я поднимаюсь уже!